Женщина, чье имя стало синонимом эпохи, в эти времена жива, и я чуть не выпал в осадок, получив от нее телеграмму через 4 дня после инцидента на плантации. Адресована была не персонально мне, на двоих с Никки, но упомянуть об этом полезно. Королева Виктория в своей телеграмме высоко оценила наши с братом усилия по уничтожению обители зла, покивал я, и пообещала перетряхнуть всю империю в поисках его подобий. Иного от такой достойной христианки и выдающегося политического деятеля и не ждали. Я не настолько значим, чтобы королева Виктория удостаивала меня великой чести быть знакомым с ней лично, поскромничал принц, но великолепие Лондона ослепляет. Вот он, ключевой момент всей новой и новейшей японской истории. Открывшись миру под давлением непреодолимой силы, они были вынуждены этот мир изучать. Осмотревшись, увидели очевидное. Миром рулят англичане. Залог их могущества – флот и колонии. Вывод прост. Если не хочешь стать исторической едой для более развитых соседей по планете, нужно стать азиатской Англией. Члены городского совета встретили нас на площади перед ратушей. Эти лицом в дорожные камни не падали, ограничиваясь глубокими поклонами. Арисугава в ответ обозначал кивок. Я кивал нормально, разница в ранге слишком велика, чтобы заморачиваться, и японцы поймут правильно. Познакомившись и коллективно сфотографировавшись, ну нравится мне, отправились вести пустые разговоры. Знание японского позволило расслышать эхо случившегося не так давно дипломатического затора. Принц Тарухита убыл в Киото. Хорошо, что принц Такахита его сопровождал. Если русские отправили брата, мы тоже должны были отправить брата. Принц поважнее, которому не удалось встретить Никки, свалил в Киото, а мне выдали ровню, его брата. Смешная это японская дипломатия. Глава 11. Да чего же полезно тайком ото всех знать язык. Обрывки разговоров Андрей не переводил, желающих обменяться со мной любезностями столько, что переводчик аж пропотел и начал похрипывать, но по возвращении на борт памяти Азова мы его как следует расспросим с курирующим поездку по линии отдельного корпуса жандармов, генералом-майором Василием Николаевичем Курбатовым. Вреда переводчик не наносит, смысл не искажается, от себятины не добавляется, но записать то, что он краем уха смог расслышать, будет полезно. Благодарю вас за добрые слова, советник Гэндзи, я обязательно передам их его императорскому величеству, на автомате, с улыбкой отвечал я очередному японцу в солидном мундире, старательно подставляя уши шепоткам. Комитет по торжественной встрече, не является ли оскорбительным? Мы не ожидали, что принц Романов пришлет отдельные подарки каждому. Мы должны срочно вернуть долг, если второй наследник останется недоволен. Ходят слухи, что в Кагосиме зреет заговор. Если русские поддержат бунтовщиков, за проведенный в гостях у совета час я убедился в главном. Японцы напуганы до усрачки. Это не та страна, с которой воевали мои предки. Это рыхлое, деревянно-тряпичное, условно единое нищее образование. К войне они не готовы и будут не готовы еще лет 10 минимум. Так-то додавить и спровоцировать заваруху сейчас гораздо выгоднее, чем потом, два залпа, и японцы подпишут что угодно, но мировое, мать его, сообщество не поймет. Времена демонстрации очень опасных пробирок в качестве оправдания вторжения еще не наступили, и вообще все сочтут наше нападение беспределом. Японцы торгуются многими, японцы имеют потенциал, японцев можно выгодно пользовать, а тут приехали русские и всех поубивали, ну неприятно. С куратором от охранки мне непонятно. Высокородные спутники от него очень так по-светски воротят нос. Это когда улыбаются, здороваются, говорят приятные вещи, как в глаза, так и за ними, но на офицерские вечера с цесаревичем приглашают в последнюю очередь. Василий Николаевич несправедливое отношение, полагаю, видит, поэтому большую часть времени проводит у себя в каюте, принимая одно приглашение из трех, только на те вечера, где будет Николай. Странные люди, в чиновников да аристократическую верхушку уже не один десяток лет молодые люди в куцых плащах чемоданы нитроглицериновые кидают, а вы от того, кто ваши жопы бережет, нос воротите. Я комплексов лишен, поэтому пару раз приходил к генералу Курбатову попить чаю под разговоры о вреде марксизма. Нормальный мужик, потомственное дворянство выслужил еще его отец, а сам Василий Николаевич на фронтах русско-турецкой рубился, награды за это из высочайших рук получал. В случае, если в стране случится революция, Курбатову, как и всем его высокопоставленным и не очень коллегам, придет конец, он это прекрасно понимает, а стало быть, доверять ему не связанные с борьбой с родственничками дела можно. Страх японцев был частично купирован моим подробным рассказом о происшествии на плантации. Николай же наследник, у господа на особом счету, должен как следует карантин отбыть. Частично, потому что японцы не дебилы, и знают, что ни сатанинский притон, ни Великий пост не мешали ему путешествовать по Индокитаю, а здесь вдруг мешают. Ох, подозрительно. Советники проводили нас до паланкинов, мы снова коллективно сфотографировались, попрощались, и мы с принцем отправились в школу. Аниме мне никогда особо не нравилось, но школа в голове невольно представлялась каноничная, панельно-стеклянная в окружении лепестков сакуры. Примерно это и я получил, с поправкой на материалы, школа деревянная, и то, что сакура в этом году уже отцвела. Детей в школьном дворе оказалось подозрительно много. Объяснение у меня есть. Из подслушанного обрывка разговоров советников, для торжественной встречи цесаревича японцы свезли в Нагасаки тысячи ребят, пошив каждому новую форму. А их ведь еще нужно кормить, поспать-то и на улице могут, тут тепло. На одних только школьников японцы ухнули тысячи йен, во сколько же миллионов обошлась встреча целиком. Спасибо мне, хотя бы частично окупил затраты. Школа выглядела новой, на каменном заборе не ростка мха, а стекленные, в Нагасаки далеко не везде так, окна отражали догорающее солнце. Коллективная фотография, выстроившаяся вдоль ведущей к школе дорожки, дети проводили нас глубокими поклонами, и мы с принцем вслед за директором школы, учителем Монтаку, лысым мелким старичком с седой бородой и в дорого выглядящем кимоно, прошли внутрь. Деревянные коридоры были полны жизни. По второму этажу топали многочисленные деревянные башмачки, звучали радостные детские голоса, а здесь, на первом, ребята постарше и из семей поприличнее вручили мне от лица школы скромно, но очень красиво украшенный лакированный бамбуковый тубус со скромной поделкой участников ткацкого кружка. На корабле посмотрю, у японцев открывать подарки сразу не принято. Коллективно сфотографировавшись с учениками в фойе, на фоне школьных наград и иероглифы сказали, что 3/4 привезли аж из Токио, мы отправились в актовый зал, представлявший из себя покрытое татами просторное помещение с низкой деревянной сценой у дальней стены, задник которой был украшен явно новыми, крайне хорошо нарисованными облаками и солнцем, а с краю стояла фортепиано. Для нитки старались, но им не сойдет. Массовка в виде учеников уселась прямо на татами, важные мы, на расшитые золотыми нитями подушки, и началось представление. Под аккомпанемент фортепиано, за который усадили учителя музыки, ребята спели парочку детских песен, и я похвалил, чтобы маленьких японцев, не дай бог, не выпороли за недостаточное старание. Принц Рисугава, хористы демонстрируют похвальное мастерство. Потом ученики показали парочку сценок из классической японской мифологии. Актеры настолько убедительны, что я почти забыл об их настоящем возрасте. Возможно, присланные вами сладости придают им стараний, отшутился Арисугава. Далее директор поблагодарил нас за визит и предложил сказать парочку слов ученикам. Хороший момент, чтобы произвести сильное впечатление, выложив козырь. «Сиди, я сам», — шепнул я Андрею и пошел к сцене под его удивленным взглядом. Выбравшись на подиум, улыбнулся похлопавшим мне ребятам и принялся вещать на сдобренном акцентом, но вполне приличном японском. «Я очень доволен тем, как вы приняли меня в вашей школе». Арисугава посмурнел, 100% сейчас сидит и вспоминает все, что вокруг нас сегодня говорилось на японском. Остальные владели собой хуже, удивленно выпучив глаза. Исключение – дети, которые приняли мое знание их языка как должное. Глядя в ваши юные лица, я вижу решимость учиться сложным наукам и честно трудиться на благо родной страны, продолжил я. О том же самом мечтают русские дети. Труд, взаимовыручка, дружба и общее дело – это то, что помогает странам двигаться вперед. Директор захлопал первым, и ученики сразу же подхватили. Хорошо, но недостаточно. Я подошел к фортепиано, уселся на табуретку, не регулируется, собака, низковато, и, забив на ошибки, как смог принялся играть детскую японскую песню «Паприка» https://www.youtube.com/watch-vt0valuaxua. Мы ее на занятиях по японскому учили. Включена в школьную программу «Японии будущего», рассказывает о том, как хорошо дружить и трудиться всем вместе. Мордашки ребят расплылись в улыбках, и они под руководством сориентировавшегося учителя музыки принялись хлопать ладошками в такт. Доиграв, я поднялся из-за инструмента, выслушал аплодисменты и признался: «На фортепиано я играю не так хорошо, как ваш уважаемый учитель». «Вовсе нет», — заверил выбравшийся на сцену директор. «Ваше высочество, могу ли я попросить вас продиктовать слова этой прекрасной песни?» «Ну, конечно же, можно. Будет не лишним пролезть в японскую школьную программу». В гостиной цесаревича было людно. «Зайди ко мне», Жоржи трансформировалась в сбор всей корабельной верхушки. Окутанные табачным дымом фонари, борьба с бесами, как ни прискорбно, аристократию не затронула, едва справлялись со своей задачей, но в неясном свете мой длинный, обильно сдабриваемый драматичными жестами, рассказ получился особенно атмосферным, и я с удовольствием замечал, как Николай бросает на Шевича обиженные взгляды, такое веселье из-за какой-то там дипломатии пропустил. И тогда я решил, что настало время показать этим в целом хорошим людям, что шептаться за спиной иностранца, надеясь на его незнание языка, безрассудно, подвел я к кульминации. Я вышел на сцену и поговорил со школьниками на их языке. «Откуда ты знаешь их язык?» – озвучил беспокоящий всех собравшихся вопрос Николай. «Остальные его задать не решатся, я же болею, как бы странно все происходящее не выглядело и как бы я себя не вел, запрет цесаревича соблюдается всеми. Не стоит выкладывать всех козырей на стол», – подмигнул я цесаревичу. Он считал сигнал «расскажу наедине», и я продолжил. «Видели бы вы лица сопровождающих принца, господа князья, генералы и аристократы послушно грохнули, поддержав в этом порыве Николая, он смеется от души, потому что гордится шуткой младшего брата. Про Рисугаву плохо говорить не буду, мало ли, вдруг кто-то из наших окажется излишне болтливым, с высоты моего положения и происхождения рядовых японских генералов и князей за глаза я могу поливать, как хочу, на это они будут обижаться персонально, но не в государственном масштабе». Затем я подошел к фортепиано, благодарно улыбнулся учителю Николаю и действительно подошел к фортепиано, и спел забавную детскую песенку, показал свои песенные навыки собравшимся. По окончании они с улыбками похлопали, я шутливо раскланялся и велел: «Андреич, заноси». Улыбнувшись компании, пояснил: «Я приготовил вам всем подарки, господа, сам купил», немного поправив пошатнувшуюся от визита цесаревича японскую экономику. Дверь открылась, и Андреич через прокси в виде лакея Степки вкатил в гостиную груженную красиво украшенной горой коробочек тележку. Отдельно вошел казак Остап, держа на мягкой подушечке японский меч катану. «Прежде чем перейти к приятной мелочевке, я указал на тележку. Предлагаю вниманию честной компании трехвекового возраста меч работы прославленного мастера, имя которого я благополучно забыл». Народ заржал, я надел лежащие на подушке рядом с мечом перчатки и взялся за рукояти лакированные деревянные ножны. «Никакого пошлого золота, это ведь боевое оружие, а не элемент гардероба. Откуда у тебя это сокровище?» – спросил Николай. «Принц Рисугава высоко оценил мое исполнение полного ритуала дружеского осмотра меча», – честно ответил я, – «и распорядился подарить мне эту прелесть. Полагаю, тебя на берегу дожидается гораздо более ценный меч, Никки», — подопнул нетерпение Николая. «Это сложный ритуал, ваше высочество», — поинтересовался лейб-медик Лышевский. «С вашего позволения, господа, я бы хотел на всякий случай продемонстрировать вам его. Японцы настолько высокого мнения о себе, что их лица при виде хотя бы немного знакомого с их обычаями белого человека становятся совершенно уморительными. Настоятельно рекомендую попробовать». Народ заржал, а я попросил: «Никки, могу я попросить тебя помощь?» Кивнув, цесаревич поднялся из кресла и принялся надевать вторую пару перчаток с подушки. Я тем временем провел краткий ликбез. Столетиями по этим островам бродили вооруженные, свирепые воины-самураи. К концу эпохи гражданских войн под названием Сэнгоку-дзидай, к концу прошлого века, количество самураев достигало 10% всего молодого мужского населения. Законы были под стать, в то время как у нас задетую честь было принято отстаивать на дуэли, здесь можно было зарубить обидчика сразу, на месте. «Поразительное варварство», — заметил князь Баритинский. Проигнорировав: «Чего с фашиста возьмешь?» Я продолжил. «Во всеобщем недоверии и подозрительности выковалась целая система этических норм и особенный этикет. В том числе это касалось процедуры осмотра меча. Никки, прошу тебя притвориться, будто ты хочешь посмотреть на меч». «Мне и притворяться не нужно», — фыркнул цесаревич. Посмеялись. «Я протягиваю тебе меч рукоятью на твою правую руку, я начал отдавать катану вместе с ножнами. Так тебе будет удобнее всего выхватить его из ножен и воткнуть в меня. Благодарю за доверие, улыбнулся Николай и принял ножны. Арисугаву настолько впечатлило, что ты не попытался его рубануть. Поржали. Рубить его совсем не хочется, улыбнулся и я. Принц очень приятный, образованный и умный собеседник. Продолжим осмотр, нужно начинать с ножен и рукояти. При этом нужно отвесить и тому, и другому пару комплиментов. Но тебе это не обязательно, твоя зависть очевидна всем и так, Никки. Народ посмеялся, но без всякого энтузиазма. Рукоять очень удобно сидит в руке, ухмыльнувшись, отвесил Николай комплимент с намеком. Смех снова стал полноценным. Не обижаюсь, положено так. Кожа ската, притворился я, что не понял намека. Теперь можно немного обнажить клинок. Бамбуковую защелку, которая предохраняет меч от выпадания из ножен, Николай нашел сам. Всяческого оружия за свою жизнь он столько в руках передержал, что ничего удивительного. Цесаревич сдвинул ножны, посмотрел на кусочек клинка. Теперь можно доставать режущей кромкой к себе, перешел я к последнему этапу. Не так уж и сложно, заметил Николай и извлек катану целиком. Металл красиво играл бликами в свете ламп, господа офицеры и аристократы наклонились поближе. Несложно, подтвердил я, но, если знать эту и еще парочку несложных мелочей, японцы смотрят так, будто на их глазах изобрели летающий автомобиль. Поржали, и я перешел к раздаче подарков, в основном зонтики и фарфор разные прямо пропорциональны чинам дороговизны. А теперь подарок символический, для цесаревича. Тебе, мой дорогой брат, я дарю этот замечательный японский веник. Исторический миф о метлах на лошадях опричников аристократия уже знает и помнит. Поэтому смех звучал откровенно натянутым, зато сам Николай развеселился от души. Думайте, братцы, путешествие скоро закончится, и всем вам однажды придется сделать очень важный выбор. Если бы наш герой смог покинуть тело и мысленно перенестись сюда, в Токио, в здание японского парламента, в одном из залов которого, усевшись на колени за длинным, покрытым картами, донесениями и отчетами столом, собралось два десятка очень важных японцев, он бы обязательно пошутил, что больше риса японцы любят только совещания и бюрократию. Если бы японцы в преддверии такого большого события, как официальный визит цесаревича Российской империи, не сформировали бы специальный комитет по торжественной встрече, они не были бы японцами. Если бы японцы в своей тяге к модернизации родной страны не протянули в оперативный штат комитета телеграфную линию, они бы страдали от неизвестности в ожидании гонца, а так получили полнейший отчет о пребывании Георгия на японской земле всего через 2 часа после того, как он взобрался на борт памяти Азова. Совещание выдалось непростым. В донесении, помимо кропотливого и часто дословного пересказа слов Георгия, также описывались его жесты, прилагался полный список сделанных им покупок, а также личные впечатления принца Арисугавы от знакомства. Позволю себе предположить, что принц не взял с собой Шевича. Презрение японцев к российскому послу настолько велико, что иначе как по фамилии его никто из собравшихся не называл, потому что этот нерадивый посол взял на себя больше, чем ему было дозволено, заявил очень важный японец. Полагаете, посол навлек на себя гнев наследника, уточнил очень важный японец номер 2. Мы не можем утверждать наверняка, признал первый. Однако второй принц явно очень недоволен действиями Шевича. Полагаю, он имеет на наследника большее влияние, чем Шевич. С вашим утверждением сложно спорить, поддержал Лавя номер 3. Русская империя огромна, и дипломатов у них много. Осторожно предположу, что как минимум второй принц не хочет войны, это приведет к большой ссоре с нашими покровителями, англичанами. Гораздо разумнее списать эскалацию на Шевича и с позором вернуть его обратно на север, где этому варвару и место. Его высочество Арисугава сама считает так же, подтвердил Авиа номер 1. Его мудрое суждение подтверждает распоряжение второго принца о переносе той проклятой беседки на задний двор посольства северных варваров. Второй принц предъявил бумагу, согласно которой на время нахождения на наших землях он уполномочен выполнять посольские функции. Кто еще хочет высказаться? Спросил глава комитета. Захотел Авиа номер 7. Мудрость и знания многоуважаемого принца Арисугавы самые об окружающем мире бесспорны. Однако я позволю себе обратить ваше внимание на изящный намек второго принца о готовности высадить на наши берега любителей красоты. 20 минут спустя решение было принято. Решено, с учетом последовавших за посещением типографии событий, отнестись к намеку второго принца спокойно, но с надлежащей бдительностью. Обсуждение продолжилось. Таким образом, можно с немалой долей уверенности заявить, что посещение городского совета заставило второго принца скучать, и он согласился его посетить только ради того, чтобы предоставить нам официальные объяснения нежелания наследника спускаться на берег. Предположу, что Шевич не лгал в своих заявлениях о высоких покровителях в Петербурге, из-за их интриг наследнику пришлось искать компромисс, в результате которого на берег сошел второй принц. Я склонен с вами согласиться, наши наблюдатели только за сегодняшний день доложили о двух малых судах, передававших на память Азова почту. Позволю себе предположить, что второй принц до прибытия в Японию мог не подозревать о спровоцированной Шевичем эскалации, но много занимался с консультантами, иначе объяснить его невероятные для Гайдзина знания о наших традициях, а тем более знания языка, невозможно. В отличие от Шевича, второй принц смог понять подаваемые нами сигналы правильно, и понять, что мы не желаем войны с Россией. Ключевой причиной эскалации стало желание Шевича влезть в наше законодательство, добавил другой Эля. Толика вины за случившееся лежит на нас, и принц это признает, поэтому нашел приемлемый для обеих сторон способ повлиять на внутреннюю жизнь Японии, не притрагиваясь к законам и ко всеобщей выгоде. «Вы имеете в виду песню?» – уточнил глава. «Как и ожидалось от многоуважаемого главы комитета», – отвесил поклонная. «И учитель музыки, и директор школы оценили песню второго принца высочайшим образом. Одобрил ее и его высочество принц Рисугава. Он лично направил высшему государственному совету рекомендацию рассмотреть возможность включения песни второго принца в программу обучения юной японской поросли. Она в полной мере соответствует нашим идеалам и хороша как по форме, так и по содержанию». Глава предложил голосовать и огласил решение. Комитет единогласно решил поддержать рекомендацию его высочества принца Рисугавы. Вид нарядных и красивых детей доставил второму принцу явное удовольствие, заметил Авиа номер 16. «Рискну предположить, что вид нарядных и красивых детей в уютных стенах публичного дома доставит ему еще большее удовольствие. Позволю себе не согласиться», — смерил 16-го высокомерным взглядом 8-й Авиа. Намек приглашения его высочества принца Рисугавы в публичный дом второй принц отклонил достаточно явным образом. Повторные приглашения могут вызвать у второго принца раздражение или даже хуже, повод посчитать многоуважаемого принца Рисугаву непонимающим в дипломатии глупцом. Мы не можем себе позволить подобный риск. Предлагаю проголосовать за исключение всех публичных домов из предлагаемых второму принцу маршрутов. Голоса разделились, японцы посовещались еще полчасика, и глава вынес вердикт. Публичные дома и временный брак с маленькой девочкой не должны упоминаться во время прогулок со вторым принцем, однако рекомендуется предложить ему более изысканные развлечения в уюте чайного домика. «В Нагасаки нет гейш приемлемого уровня», — заметил третий Авиа. «То, что подходит для невежественных гайдзинов, не подойдет для второго принца. Мы не знаем истинной глубины его подготовки, поэтому рискуем унизить его специалисткой ненадлежащего качества. Предлагаю устроить конкурс среди лучших чайных домов квартала Гейш-Киото», — решил глава, — «и предоставить второму принцу победительниц не далее, чем послезавтра. Также нужно отремонтировать и должным образом оснастить один из домиков в Нагасаки». На этом совещание сочли законченным. Светает, как-никак, пора и отдохнуть. Глава 12. Утром, после завтрака, мы с Ник кипили чай в его гостиной под свежую японскую газету. Знание языков и обычаев цесаревичу я объяснил еще вчера, когда лишние разошлись. Я не помню, Никки. В голове разрозненные, смутные картины того, как я записываю иероглифы. Мог ли я настолько ждать нашего путешествия, что тайком принялся учить язык? И, не дав Николаю ответить, горько вздохнул. Чувствовать, что большая часть моей жизни до этого путешествия скрыта непроницаемой пеленой, очень страшно, но нужно уметь смотреть правде в глаза. Если бы Господу было угодно вернуть мне память, он бы уже это сделал. Почему Господь поступил с тобой так жестоко? — приуныл наследник. — Когда Господь посылает смертным испытания, нельзя спрашивать за что или почему. Примерил я на себя образ духовного наставника. Нужно спрашивать зачем. Судя по тому, что мы с тобой пережили по пути сюда и здесь, у Господа был план. Я не знаю, в чем он заключается, но мои взгляды на мир сильно изменились. Благодаря им мы смогли обнаружить гнездо настоящего зла. Благодаря им у меня получилось увидеть, что Шевич в своем зашкаливающем тщеславии подталкивает Россию к войне с Японией. Разве такая война не на руку тем, кто считает Китай своей вотчиной? В нашу, свою особенно, богоизбранность цесаревич верит всей душой, поэтому объяснений ему хватило. На все воля Божия, а значит вложить в меня новый язык или помощь быстро выучить Господь мог легко. Хорошие времена все-таки. Англичане, вздохнул Николай, если бы не их происки, мы бы уже давно освободили Царьград от Магометан. Англичане первыми в этом мире начали смотреть на мир как на игровую доску, кивнул я, радостно ухватившись за тему. Стравливая своих врагов, они заставляют их слабеть, а сами обогащаются. Мы не должны плясать под их дудку. Москва – это Третий Рим, и древнее наследие Византии по праву принадлежит нам. Мысленно вернувшись в здесь и сейчас, я отхлебнул чаю и продолжил чтение. Принц Георгий Александрович Романов продемонстрировал высочайший уровень образованности и культуры. Осмотрев новые производства, принц Романов высоко оценил технические достижения реставрации Мэйдзи. Вот подхалимы, а восхитился полетом фантазии. Одна мелкая типография превратилась в новые производства. Фыркнул Николай. Показать бы эту газету тем, кто обвиняет наших журналистов в предвзятости, когда дело касается государственных дел. Подданным нужно давать образование хотя бы за тем, чтобы получить возможность пичкать их подобным, пошуршал я газетой. Бунтовщики и вражеские агенты отправляют гонцов во все уголки нашей страны. Эти мерзавцы врут, манипулируют и пользуются темнотой нашего народа, внушая им ложные и вредные идеи. Мощная, идущая из имперского центра информационная кампания смоет их наветы, как летний ливень смывает пыль с древних крыш Киото. Крепко же ты пропитался Японией. Благополучно пропустив конструктив мимо ушей, хохотнул Николай. Эти люди умеют сделать красивым что угодно, с улыбкой пожал я плечами. Это, не дикари и не варвары, нитки, и пусть деревянные дома тебя не смущают. Достаточно один раз прокатиться по улицам и зайти в пару случайных домов, я вчера так сделал. Чистота, прослеживаемая закономерность в обстановке дома, развитая пресса, это четко говорит о том, что здешнее общество предельно дисциплинировано. Веками они жили на скудных ресурсами и землями островах, где человеческая жизнь стоила дешевле плошки риса. Любое непослушание, любое злодейство каралось моментальной смертью, общество выучилось ходить строем. У нас, значит, хуже, нахмурился Николай. У нас просто иначе, с улыбкой развел я руками. До царя далеко, до генерал-губернатора тоже недели две на перекладных ехать. Мы очень большие, нитки, и эта величина нередко бьет по нам. Ничего с этим не поделаешь, такую страну построили наши великие предки, и насаждать у нас чуждые способы существования попросту бесполезно. Мы, в основном, конечно, ты, ухмылкой показал Николаю, насколько я ему не завидую, должны работать с тем, что вверил нам Господь, учитывая все особенности нашей непростой империи. Цесаревич явно от рассуждений заскучал, и я продолжил чтение. Проявил принц Романов и великолепный архитектурный вкус, поручив перенести беседку русского посольства во внутренний двор. Так архитектурная композиция будет смотреться органичнее, а в беседке будут царить уют и даруемая листвой деревьев прохлада. Вот тебе и камень преткновения, вздохнул я. Дикари, разумеется, лучше всего понимают язык силы, но кто будет палить залпами по мелкой тявкающей собачонке? А ведь именно этим Дмитрий Егорович здесь и занимается. Сегодняшним утром я получил от него записку, поделился инфой Николай. Он предлагает в качестве компромисса посетить Кагосиму, и я намерен согласиться, ты развлекаешься, а я торчу здесь, в каюте. Шевич, падла, этого в согласованной кампании не было, чистая самодеятельность. Но может оно и неплохо, приказа деэскалировать еще не поступило и долго не поступит, а мое вчерашнее поведение настолько понравилось япошкам, что они могут решить, будто мы к ним подлизываемся. Недопустимо, небольшая тряска не повредит, пряник был продемонстрирован, а значит пришла очередь явить кнут. Потом его аккуратно снова заменим на пряник во время разговора с императором и важными аристократами, и можно со спокойной душой отбывать домой, заниматься подготовкой к войне на западных фронтах. Когда я закончу индустриализацию, а империя займет место в списке победителей Первой мировой, можно будет начать действовать по обстоятельствам. Если япошки не будут провоцировать и зариться на наши, пусть живут, полезут, повторим условную маньчжурскую операцию, Закаленные в горниле большой европейской мясорубки войска для этого отлично подойдут. Кагосима, родина очень важного самурая Сайго Такамори, объяснил я Никки. Всего 13 лет назад он собрал большое войско самураев и попытался противостоять императорской армии. Его разбили, сам он совершил ритуальное самоубийство, а его голову спрятали верные слуги. Отсутствие головы породило слухи, которые много лет гуляют по Японии. Сайго Такамори жив и однажды попытается развязать еще одну гражданскую войну. Отбыв в Кагосиму, мы сильно напугаем законные японские власти. Но в свете такой любви ко мне, я пошуршал газетой снова. Такой жест будет не лишним, если после него ты все-таки сойдешь на берег здесь, в Нагасаки, и мы отправимся в наземное путешествие вплоть до местного императора. Так и будет, явно обрадовался моим размышлениям засидевшийся цесаревич. Продолжай, прошу тебя, указал на газету. В конце дня принц Романов и его высочество Рисугава. Пропущу остаток имени принца, с твоего позволения. Посетили школу. Принц Романов высоко оценил скромную программу, подготовленную школьниками под руководством директора Монтаку, и оказал ученикам невероятную честь, лично спев для них песню на японском языке, которым принц Романов владеет в совершенстве. Редакции удалось получить копию текста песни. Мы с огромной гордостью прилагаем его к данной статье, дабы каждый наш читатель смог оценить несомненный поэтический талант принца Романова. Ну это опять вранье, совершенством мой японский и не пахнет, скромняга. Фыркнув, приложил меня Николай. Выступление талантливых подопечных директора Монтаку настолько понравилось русскому принцу, что на прощание он отметил школу щедрым пожертвованием. «Щедро – это сколько?» – спросил Николай. «Чтобы дать больше, когда его тоже в какую-нибудь школу или вообще университет сводит. 1000 рублей, честно ответил я. Хватит еще одну такую же школу рядом отгрохать. Вчерашний, самый парадный, мундир сменился мундиром средней парадности, главный официоз позади, и теперь можно сконцентрироваться на официозе почти необременительном. Порт по сравнению со вчерашним его состоянием почти пуст, имеются только необходимый минимум охраны, а Рисугава, тоже не настолько парадный, как вчера, и 30 японских младшеклассников. С одной стороны девочки, с другой – мальчики. Рядом с ними очень так скромно расположился торговец, тележка которого была нагружена сладостями. Рисовые шарики со сладкой начинкой, данго, рисовые булки, колобки со сладкой фасолью и пирожки рыбки. Тайки, тоже обычно со сладкой фасолью пекут. Доброе утро, дорогой друг. С широкой улыбкой спускаясь по трапу с минимумом слуг и единственным казаком Остапом, что вызывает жгучую к нему зависть у коллег, жизнерадостно заявил я принцу на его языке. Уже можно, если не перегибать, мы же старые знакомые, а прогулка неофициальная. Отвесив уважительный кивок, Арисугава отзеркалил широкую улыбку. Доброе утро, дорогой друг. Был ли крепок твой сон? Ваш воздух и шум прибоя дивно успокаивают, отвесил я ему комплимент. Но качка за время путешествия начала меня утомлять, поэтому сегодня я намерен заночевать в этом прекрасном городе. Никки от такой моей идеи расстроился, но добро дал, качка реально задолбала. А еще, вчера принц провозил меня мимо подозрительно новой гостиницы. Для цесаревича готовили, и мне чисто по-человечески жалко потраченных епошками на это дело денег. Нужно помочь окупить. Принца новость обрадовала. Если мои рекомендации имеют для вас значение, я бы хотел предложить гостиницу Такива. Мимо нее вчера и проезжали, да. Совет такого бывалого путешественника, как вы, принц Рисугава, просто не может быть плохим, отвесил я ему комплимент, и мы пошли к паланкинам. По пути я выкупил у хитрого торгаша сладости, велев раздать детям. Чей-то родственник или источник взяток, надо полагать, с иностранцев много торгашей кормится, и за право стоять вот здесь явно боролись. Япошкам тяжелее, чем мне, у них тут никчемные ресурсы, колонии пока отсутствуют, и проводить индустриализацию приходится на свои, выжимая из податного населения все соки. Нашим людям тоже поработать придется, не бывает так, чтобы все сразу и быстро зажили хорошо, не вставая с печки, но у нас бездонные недра, какая-никакая наука, много реально дельных и патриотически настроенных людей и никаких тебе санкций. Это же не жизнь, а малина, главное от табакерки увернуться, когда начну реформы проводить. Неужто хуже справимся? Вы хорошо относитесь к детям, заметила Рисугава. Дети, чистые и светлые, пожал я плечами. Они еще не знают, как много в нашем мире несовершенства и проблем, и способны радоваться мелочам. Вид детской радости придает мне хорошего настроения. Блин, теперь детей на меня сгонять будут все время. Нафиг, вчерашние с утра до вечера с флажками стояли, бедолаги, а эти, больше 3 часов. Дорогой друг, мне бы не хотелось, чтобы из-за меня ваши дети пропускали школьные занятия или отвлекались от подобных созидательных вещей. Принц намек понял и поспешил меня успокоить. Лицезреть принца огромной и могущественной империи – величайшая радость для наших подданных от мала до велика. Ваша забота об образовании молодежи достойна уважения, и я с вами полностью согласен, пропускать школьные занятия нельзя. Эти дети, указал на оставшийся за спиной порт, приступают к занятиям после обеда, поэтому вам совершенно не о чем волноваться. Я вежливо покивал и перевел тему. Вы читали сегодняшнюю Токио Нити Симбун? Да. Кивнул принц и осторожно заметил. Журналисты позволили себе некоторые преувеличения. Уверен, они допустили их только из любви к Японии и уважения к моей скромной персоне. Улыбнулся я. Японская пресса невероятна. Если не ошибаюсь, литературный язык требует около 50 тысяч литер и некоторое количество особых обозначений для отдельных слогов. Ваши знания не перестают поражать своей глубиной, дорогой друг, отвесил комплимент Рисугава. Как принцу младшей ветви императорского дома, мне горько это признавать, но большая часть подданных его императорского величества предпочитает издания на упрощенном языке. Хирагана удобно для начального обучения и иностранцев, покивал я, но истинная красота японского языка, если мне, чужаку, позволено делиться такими суждениями, раскрывается только в кандзи. Вы, первый настолько разбирающийся в нашей культуре, обычаях и языке европейцы из всех, с кем мне выпадала честь познакомиться, ответил приятным на приятное принц, и я высоко оцениваю ваши, на мой скромный взгляд, справедливые суждения. Если бы я критиковал, справедливость суждений бы сильно пострадала. Спасибо, дорогой друг, поблагодарил я. Могу ли я спросить у вас совета? Разумеется, дорогой друг, широко улыбнулся он. Я сделаю для вас все, что в моих скромных силах. Способен ли идеологически накачанный бывший японский самурай шинковать катаной социалистов? Шутка. Я никогда не давал интервью журналистам, и, полагаю, это может стать для меня интересным опытом. Как вы считаете, ваши газетчики смогут помочь мне проверить это предположение? Арисугава выпучил глаза. В эти времена монархии их отпрыски так не делают. Моментально оценил перспективы и радостно подмахнул. Я приложу все усилия, чтобы найти для вас лучшего журналиста. Я очень ценю это, дорогой друг, улыбнулся я, но позволю себе предположить, что лучшие работают в Токио. Даже по вашим замечательным железным дорогам путь займет много времени. Кроме того, мне нравится стоять у истоков чего-то хорошего, поэтому я бы хотел попросить вас помочь найти какого-нибудь талантливого новичка здесь, в Нагасаки. Я получу интересный опыт, а он, неплохую карьерную возможность. Уникальную возможность, поправил принц. Это очень щедро с вашей стороны, дорогой друг. Поможем сыну, внуку, брату или вовсе племяннику какого-нибудь важного местного, мне все равно, а он, может быть, когда-нибудь отплатит добром за добро. Первым и в целом единственным пунктом сегодняшней программы стало посещение театра Кабуки, где ожидаемо нашлись европейские богачи. Дорого поди за билетик заплатили, чисто похвастаться потом, что с двумя принцами сразу культурно обогащались, городской совет в полном составе и очень такой довольный директор Монтаку. Совсем скоро он станет большим человеком, пусть и не наследный, но все-таки полноценный принц его школу похвалил. После знакомства с новичками, смотрел на купчишек как на говно, делая этим японцам очень приятно, и радушных приветствий с уже знакомыми, мы уселись на подушечки на полу, и Арисугава задрал планку ожиданий. Эта труппа славится по всей Японии. Нам очень повезло, что они в последний момент внесли в график гастролей Нагасаки. Повезло, ага, зашли к артистам государевы люди и пригнали сюда. Но обижаться не должны, возможность выступать перед русским и японским принцами сразу приравнивается к невероятной чести и личному доверию императора. Плохой спектакль опозорит Японию в моих глазах. Кабуки – это японское театральное развлечение. Если кому-то показалось, что кабуки застрял в развитии в дремучем средневековье, креститься не нужно, все так и есть, только средневековье нужно иметь в виду японское, период Эда, 17 век. Лица актеров, Все мужчины размалеваны белилами и гротескными чертами. Декорации никчемны, нарочито примитивно разрисованные задники составляют их основу. Искушенная Мольерами, Шекспирами, Фанвизинами да прочими гоголями русская аристократия от такого зрелища впадет в вежливое недоумение, потому что кидаться помидорами и материть актеров невместно, но я способен оценить красоту отточенных движений японской труппы и их потешные рыки друг на друга во время долгих, сопровождающих боевые сцены, диалогов. Один удар на 30 минут трепа нифига не в аниме придумали, у этого явления глубокие исторические корни. Отблагодарив актеров подарками и комплиментами, я душевно попрощался с городским советом, даря наиболее приятные улыбки тем япошкам, кто озвучивал за моей спиной в первый день визита не очень-то приятные вещи, бросил европейцам. Всего доброго, и мы с принцем отправились кушать суши, наливаться саке и давать интервью. Глава 13. Седьмая бутылка саке подходила к концу. Слабые спиртовые нотки в воздухе почти не ощущались, большую часть правой стены занимала открытая раздвижная дверь, выходящая на очень симпатичный сад с ручейком, который вытекал из камней в бамбуковую трубку. Наполняясь, она с ритмичным стуком о камни выпускала из себя накопленное, даря душе умиротворение, а мыслям – размеренность. Точнее, могла бы, потому что фоновые шумы заглушало наше с принцем пение. «Ты добывычи и не дождей еешься». Арисугава этой песни не знает, но мычит в такт весьма умело и душевно. Дружба крепнет на глазах. Не обольщаюсь, пара неосторожных фраз обнулит весь прогресс. А никаких особенных бонусов мне личная дружба со второстепенным японским принцем не принесет. Так, чуть ускорит совместные дела, которых сейчас толком и нет. В глубине души я расстроен. Посмертный дар оказался палкой о двух концах. С самого моего появления здесь и до этого момента я воздерживался от возлияний, ссылаясь на болезнь, а теперь мне открылась страшная истина. Нажраться я больше никогда не смогу. Нет, легкий эффект есть, типа как пару бутылок светлого выпить, но дальше градус не поднимается. Полагаю, встав из-за стола, я протрезвею за часок-другой. Что ж, придется с этим жить и обильно поить приближенных, чтобы у них развязывался язык, а почти трезвый я старательно запоминал и делал выводы. Левая стена почти целиком состоит из окон. Несовершенное стекло немного искажает вид на сад, он окружает весь ресторан рётой, но пейзаж все равно прекрасен. Под нами, как обычно, подушки поверх татами, глухая стена за моей спиной украшена нарисованными журавлями. Стена за спиной принца, с дверью в недра рётая. В уголке примостился старательно подыгрывающий нам на семисыне лысый старик с длиннющей бородой. Очень уважаемый музыкант, Арисугава говорил, что никого лучше этого деда в Нагасаки не найти, и я склонен ему верить. Перед распитием саке для нас провел длинную и красивую чайную церемонию хозяин гостиницы, тоже пожилой и длиннобородый. Чай, впрочем, от ритуалов на мой взгляд нисколько лучше не стал, все тот же приличный зеленый, которым меня поили и вчера. Мы же с принцем не просто так в паланкине ездили, а время от времени останавливались в особо красивых местах утолить жажду. Допев, я поблагодарил Арисугаву за попытку, мы выпили, и я повернулся в противоположный от старика угол, где за маленьким столиком сидел что-то строчащий молодой японец со строгим пробором в волосах и костюме. Стопка исписанных листов намекает на то, что интервью со мной займет целый номер газеты. Журналисты в эти времена, впрочем, когда было иначе, немногократно воспетая самими журналюгами и их радостно кивающими хозяевами четвертая власть, а нормальный обслуживающий персонал, поэтому насчет автоматического заполнения объема не переживаю, он просто конспектирует наши с Арисугавой разговоры, а потом даст нам обоим почитать и, в случае необходимости, исправить. «Дорогой друг, вы назвали наши железные дороги замечательными», вернулся принц на несколько часов назад. В ответ я позволю себе заметить, что его императорское величество Александр в свою очередь уделяет строительству железных дорог большое внимание. «Понимаю, к чему ты ведешь, друг, Транссиб пугает японцев до усрачки, и совершенно справедливо. Железные дороги – жизненно необходимая вещь для любой стремящейся в будущее страны», – покивал я. «Наша империя велика, и лишь в малую ее часть можно добраться морем. Пропускной способности рек решительно недостаточно, поэтому нам необходимо связать нашу страну развитой сетью железных дорог. Сейчас в нашей империи возник, скажем так, дисбаланс. Европейская часть страны развита очень хорошо. Неплохо развит Урал, там расположено много заводов, построенных еще во времена моего предка Петра Великого. Восточная же часть страны развита гораздо хуже, и в этом нет вины чиновников, знати и тем более наших трудолюбивых подданных малого ранга. Просто страна настолько велика, что освоение и включение в единый экономический контур уже имеющихся в распоряжении империи территорий займет не одно десятилетие. Транссибирская магистраль задумывалась в первую очередь для ускорения развития и обустройства Русской Сибири и Русского Дальнего Востока. Не думаем про войну, вот нисколечко. Выпив, мы с принцем закусили суши, не роллы, как в мои времена, а рисовые колобки с солидными ломтями рыбы сверху. В основном, тунец, который в эти времена считается рыбой высокого ранга с соответствующей стоимостью. Помимо риса с рыбой, стол обильно украшен овощами. Репа, редис, дайкон, лук, огурцы, помидоры. В мои времена японская кухня станет гораздо круче, но сейчас приходится делать поправку на нищету подавляющего населения Японии. Тут даже курицу особо не потребляют, больно дорогая. Проживав, я повернулся к журналисту. Канда, какой у тебя чин в тайной полиции? Оценив лица принца и журналиста, рассмеялся, избавив Арисугаву от необходимости врать. «Я же пошутил, можно не отнекиваться». Принц вежливо посмеялся, Канда изобразил нервное хихиканье. «Ох уж эти япошки, у них тут шпиономания и борьба с внутренним врагом достигли такого накала, что отечественный 37-й в сравнении с ними – это драка детсадовцев игрушечными лопатками. Тайная полиция, везде, и стучат ей все». Член городского совета Инда в моем присутствии хвалился, что в Нагасаки прибыло около 10 тысяч агентов тайной полиции. «Так ли это?» – спросил я. Инда говорил об этом другим японцам, и я по идее этого услышать был не должен. Инда-сан несколько преувеличил, сохранив на лице приятную улыбку, ответила Рисугава. «Агентом тайной полиции можно считать любого патриотически настроенного японца. Эта структура преследует лишь врагов императора, и помогать ей – почетная обязанность каждого нашего гражданина. В мире зреет великое зло». Перевел я тему, наливая принцу и себе. Имя ему – коммунизм. Немец Карл Маркс, создав свой богомерзкий трактат «Капитал», метафорически снял печать с могущественного демона – материализма. Материализм недопустим. Горячо поддержал меня принц. С самого своего появления человек смотрел в небо. С самого своего появления человечество понимало, что разум и душа, как христианин, я буду пользоваться этими терминами, даны ему не просто так. Из всех живых созданий на планете высшие силы, для меня это Господь, для вас, Ками и божественные предки вашей династии, выделили именно человечество. Мы проделали невероятную работу, при помощи науки и техники познавая установленные высшими силами законы мироздания и поставив их себе на службу. Сейчас, когда мы как никогда близки к пониманию истинной природы и истинных целей человечества, какой-то странный немец, он, кстати, промотал семейное состояние и до конца жизни жил на подачке окружающих, придумал ложное учение, согласно которому вся история человечества подчинена деньгам. Деньги важны, но важны лишь в качестве инструмента для достижения глобальных целей. Поразительно, люди проникаются этой чушью. Разве разорившийся и погрязший в долгах человек способен в полной мере разобраться в экономике? Он даже в собственных карманах не смог навести порядок, а метит в знатоки всемирного уровня. Но вернемся к материализму, этой страшной угрозе нам всем. Если в главной книге коммунистов в основу всего ставятся деньги, значит именно деньги для коммунистов и являются фигурой Бога. В христианстве подобное называют верой в золотого тельца, и это совершенно справедливо является страшным грехом. Положение масс по всему миру ужасно, я не лицемер и не идиот, и я это прекрасно вижу. Голодных и доведенных до отчаяния людей легко подбить на бунт, и коммунисты обязательно попробуют это сделать. Однако когда обманутые массы вознесут на вершину общества идеологов коммунизма, те поступят так же, как поступили идеологи тайпинского восстания, они просто обманули доверившихся им бунтовщиков, закрывшись в роскошных дворцах Нанкина, собрав себе гаремы и купаясь в богатстве, а ведь изначально Хун Сю Цуань, предводитель восстания, обещал своим людям воплотить в жизнь идеи, очень похожие на те, что мы видим в «Капитале» Маркса. Китай получил страшный удар, бедственное положение масс нисколько не улучшилось, зато Хун Сю Цуань получил возможность жить во дворце. Стоило это миллионов загубленных жизней? Ответ каждый найдет для себя сам. Выпили, я прибавил в цинизме и продолжил. Есть у нас и другой пример, Япония. Здесь имеющие капитал и люди прислушались к воле императора и направили средства на преобразование Японии. Из вашей прессы мне известно о тяжелой доле горняков в угольных шахтах, но их жертва по достоинству будет оценена будущими поколениями японцев. Сытых, хорошо одетых, работающих в хороших условиях, японцев, ведь именно такая судьба ждет Японию в обозримом будущем. Чудеса высшие силы посылают лишь тем, кто их заслуживает. Лени бессмысленные бунты чудес не приближают. Долгая, кропотливая, тяжелая работа – вот единственный путь ко всеобщему процветанию. Выпьем же за это, дорогой друг. Преисполнился Арисугава. Атмосфера во время собрания комитета по торжественной встрече отличалась от вчерашней. Закончился второй день пребывания великих князей Романовых в Японии, и очень важные японцы, в полном соответствии с принятым вчера постановлением, были спокойны. Бдительности, впрочем, не теряли. Центром внимания сегодня стали донесения штатных сотрудников и агентов тайной полиции, призванных комитетом для слежки за великими князьями. Таким образом, второй принц не выказал явных предпочтений ни девочкам, ни мальчикам, закончил доклад ИВЯ номер 9. Позволю себе напомнить об изначальном плане. Уменьшить количество детей в порту, отобрав лишь самых красивых. Если бы второй принц видел в детях достойный объект для развлечений, он бы обязательно выбрал самую красивую девочку или мальчика, лично выделив достойнейших путем угощения сладостями. Малое количество детей позволяет сделать это без нарушения регламента. Далее второй принц нашел благовидный предлог исключить детей из дальнейших мероприятий. Высказаться решил ИВЯ 3. Учитывая полученные результаты, позволю себе предположить, что второй принц испытывает к детям исключительно духовное расположение, предпочитая развлекаться с более взрослыми женщинами или мужчинами. Позволю себе предположить, что второй принц скрывает свои истинные желания, парировал ИВЯ 7. Порт прекрасно просматривается с их кораблей, и по христианским обычаям развлечение с маленькой девочкой или мальчиком может сильно ударить по репутации второго принца. Позволю себе сослаться на прецедент с английским графом Блэком, который устроил скандал, его проводники допустили ошибку, проводив графа в публичный дом с маленькими девочками, хотя мы располагали сведениями о том, что на своей плантации в Индии граф собрал целый гарем таких. Проклятые варвары погрязли во лжи, не сдержал гнева ИВЯ 8, бесспорно, поддержал его председатель комитета. Но наше собрание посвящено второму принцу, и мы не должны отходить от темы, Ямагути Дона. Прошу прощения, отвесил собравшимся поклон ИВЯ 8. С вашего позволения, я предлагаю более не привлекать детей к торжественным мероприятиям, высказался ИВЯ 4. Мы не можем установить предпочтений второго принца наверняка и рискуем потерять его расположение дальнейшими проверками. Проголосовали, приняли, записали. Далее, театр Кабуки, огласил председатель. Прошу вас высказаться. Позволю себе отметить, начало ИВЯ 7, что поведение второго принца во время общения с членами городского совета, даже теми из этих глупцов, кто позволил себе грубые и неуместные замечания во время приема, было в высшей степени дипломатичным и вежливым. Полагаю, его нисколько не задели эти замечания, и мы можем считать данный инцидент исчерпанным. Позволю себе не согласиться, вступил в обсуждение ИВЯ 5. Второй принц ясно дал нам понять, что не собирается вмешиваться в наши внутренние дела, а подача официальной ноты в связи с недостойными замечаниями отдельных глупцов из городского совета позволила бы нам обвинить его во лжи. Позволю себе предположить, что улыбка второго принца имела другой оттенок, за ней он прятал бешенство от встречи с недостойными. Второй принц оскорблен тем, что отдельные государственные служащие не были сняты с должностей. Более того, в его глазах повторная встреча с ними стала настоящим оскорблением и поводом подать нам направленный на эскалацию дипломатический сигнал. Вы имеете в виду послезавтрашнее отплытие памяти Азова в Кагосиму? Немного забежал вперед ИВЯ 4. Верно, подтвердил пятый. Мы не должны относиться ко второму принцу как к высокопоставленному варвару. Он, как гайдзин, проявляет пугающие познания в нашей культуре и этикете. Человек его ранга лишен свободного времени, и, если он счел нужным разобраться в нашем сложнейшем жизненном укладе, а тем более выучить на невероятном для гайдзина уровне наш плохо дающийся европейцам язык, значит Япония в его глазах достойна искреннего и неподдельного уважения. Каждое его действие, каждый его жест и сигнал подтверждают это. У русских есть поговорка: «В чужой монастырь со своим уставом не ходит». позволю себе конкретизировать. Русские считают, что в чужой стране нужно стараться вести соответствующий этой стране образ жизни. Второй принц ни словом, ни жестом не позволил себе ни единого, даже мелкого или неосознанного, оскорбления, и его глубоко оскорбила наша неспособность ответить ему тем же. Чем грозит Японии поездка великих князей в Кагосиму, решил оценить риски председатель. Позволю себе предположить, высказался девятый, что эхо гражданской войны до сих пор живо. Сайго Такамори, безусловно, сохранил честь, и все слухи о том, что он жив, являются ложью. Тем не менее, при желании Российская империя сможет выстроить доверительные отношения с бывшими сторонниками Сайго и снабдить их оружием. Мы легко разобьем этих недостойных, но это потребует значительных расходов. Покивав, председатель высказался сам. Позволю себе обратить внимание многоуважаемого комитета еще на один момент. Нагасаки и наш комитет в глазах общества представляют собой обновленную, стремящуюся к независимости и процветанию, технологически развитую Японию. Кагосима – это оплот Японии прежней, традиционной. Второго принца и его старшего брата там примут достойнейшим образом. Для приверженцев старого уклада это шанс показать свою силу и значимость. Этим сигналом второй принц словно говорит нам. Модернизация привела к утрате чести и понимания законов гостеприимства. Истинный японский дух жив только в Кагосиме. Комитет погрузился в тревожную тишину, которую решился прервать одиннадцатый. Крайне важное и ценное замечание, как и ожидалось от многоуважаемого председателя. Позволю себе заметить, что именно для этого второй принц лично пригласил его императорское высочество Рисугаву составить компанию великим князьям в этом путешествии. Намек ясен, второй принц хочет показать нам через глаза его высочества, как именно должно выглядеть истинное японское гостеприимство. Мы совершили ужасную ошибку, покрывшись потом, признал третий. Принц Рисугава уже принял приглашение второго принца, и повлиять на отплытие великих князей мы не можем, шестой был более рационален. Однако можем повлиять на темы бесед, которые великие князья будут вести в Кагосиме. Предлагаю немедленно лишить должностей и регалий недостойных членов городского совета Нагасаки, разместив новость об этом в завтрашних газетах. Второй принц много говорил о том, как ему нравится наша пресса, что я склонен считать намеком. Позволю себе заметить, воспользовался возможностью принести пользу седьмой, что упоминание истинных причин увольнения выставит Японию в дурном свете. Предлагаю уважаемому комитету использовать другие обоснования, связанные исключительно с профессиональными качествами недостойных. Выдвинутые уважаемым председателем предположения подтверждаются и докладом офицера тайной полиции, удостоившегося чести присутствовать на застолье второго принца с его императорским высочеством Рисугавой, выразил лояльность начальнику второй. Во время застолья второй принц безошибочно распознал принадлежность офицера кондакт-корпусу тайной полиции под видом шутки, сразу после этого сославшись на слова члена городского совета Инда, что можно трактовать как прямое выражение недовольства работой нашего комитета. Позволю себе заметить, кисло высказался восьмой, что второй принц с самого начала проявлял свои высочайшие дипломатические навыки. Если такой человек опустился до настолько толстых намеков, значит он полностью разочаровался в дипломатических навыках комитета. Будь он англичанином, американцем или идиотом вроде Шевича, мы бы списали его возмущение на варварство и незнание наших обычаев. Однако второй принц – исключение, и мне не стыдно признаться в том, что потеря его уважения к нашему комитету ранит меня в самое сердце. И комитет погрузился в уныние. Глава 14. Переночевав в гостинице, я в одиночку, то есть без Рисугавы, который вчера напился так, что рёкон мы покидали в обнимку, вернулся на память Азова. День сегодня тяжелый, Пасха, и под стать ей был тяжелый взгляд неожиданно обнаруженного на борту Николая Японского. «Святой день, ваше высочество, а вы встретили его на земле язычников». «Доброе утро, батюшка», — улыбнулся я. «Когда-то ни языческих земель не было вовсе, и, если бы добрые христиане по ним не бродили, языческими бы эти земли до сих пор и остались. В храмы языческие заходили, проезжали мимо», — покачал я головой. «У них там разуваться нужно, это же уже языческий ритуал, грех великий. С детками малыми грешили», — огорошил он меня вопросом. «Нет, я понимаю, что в Японии своя специфика, но я-то тут каким боком? С принцем грешил», — покаянно вздохнул я. Глаза Николая полезли на лоб. Чревоугодию предавались до самой ночи, развеял я недопонимание. Грех смертный, с видимым облегчением покивал будущий равноапостольный святой. Отмолю, перекрестился я и пошел переодеваться. Утренний ритуал завершился, и, воспользовавшись тем, что Николай с нашим Илларионом принялись освещать яйца, воду да куличи, другой будущий святой, в этой реальности, впрочем, едва ли канонизируют, повода не будет, увлек меня в свой кабинет, и до самого вечера я рассказывал цесаревичу о том, что видел и слышал. На корабле тем временем царило веселье. Наш народ Пасху любит, и любить будет еще очень долго, но в эти времена, когда православных канонов стараются придерживаться все, ликование особенно велико. Помимо несомненно ощущающейся на судне благодати, сюда можно подтянуть и физиологию с психологией. Когда на человека накладываются ограничения, в нашем случае пост, при их снятии человек испытывает облегчение и радость. Но не будем о физиологии, она в эти времена штука невместная. Всенощная физически далась легко, 19-летний, абсолютно здоровый организм и не такое выдержит, но морально тяжко. Засыпать нельзя, пение Николая Японского, при всем уважении, быстро надоело, а приевшийся ладан начал раздражать. Не грехи ли благодать ощущать мешают? Не, ерунда, сильно грешную душу в целого Георгия Романова бы не засунули. Стоп, может в этом грех и заключается, в гордыне и ощущении собственной исключительности, нужно больше Конфуция в голове. Даже самый умелый, образованный и преисполнившийся правитель, а я пока даже не правитель, не имеет никаких оснований считать себя лучше самого грязного, неграмотного и нищего крестьянина, потому что государству одинаково важны оба. Вроде ладан поприятнее стал, помогло. Блин, Николай Японский как-то подозрительно смотрит, не иначе как китайщину почуял.